29. Наутро Гейдж проснулся с почти нормальной температурой. Его щеки еще горели лихорадочным румянцем, но в остальном он был вполне бодр и весел. Как-то разом, буквально за одну неделю, бессвязный лепет Гейджа превратился в набор четких слов. Теперь он повторял почти все, что слышал. Элли хотела, чтобы он говорил «какашка». «Скажи «какашка», Гейдж», — попросила она за завтраком. «Какашка, Гейдж», — охотно отозвался Гейдж над тарелкой с овсянкой. Луис разрешил дать ему кашу, но при условии, что сахара в ней будет совсем чуть-чуть. Как обычно, Гейдж не столько ел, сколько размазывал кашу по волосам и мордашке. Элли захихикала. «Скажи «пук», Гейдж». «Пук, Гейдж», — произнес Гейдж, улыбаясь сквозь слой размазанной по лицу каши. «Пук, какашка». Элли и Луис рассмеялись. Но Рэйчел было не смешно. «Так, лимит плохих слов на сегодня исчерпан», — сказала она, подавая Луису яичницу. «Пук, какашка, пук, какашка», — радостно произнес Гейдж нараспев. Элли хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Рэйчел скривила губы, а Луис подумал, что она выглядит замечательно, несмотря на недосып. Наверное, все дело в том, что у нее отлегло от сердца. Гейдж явно шел на поправку, и она была дома. «Не надо так говорить, Гейдж», — сказала Рэйчел. «Красота!» — отозвался Гейдж, и его стошнило прямо в миску с кашей. «Фу, гадость!» — воскликнула Элли и выскочила из-за стола. Луис расхохотался. Просто не смог удержаться. Он смеялся до слез, потом отплакался и засмеялся опять. Рэйчел с Гейджем смотрели на него, как на ненормального. «Нет», — мог бы сказать им Луис, — «я чуть было не спятил, но теперь у меня с головой все нормально. Мне правда кажется, что нормально». Он не знал, так ли это на самом деле, но чувствовал, что да. И этого было достаточно. По крайней мере, сейчас.